наши руки в огне, наши тела на весу. Я скажу тебе здравствуй, имея это в виду. Но одно идет вместе с другим, пока в содах ждет мед. Трудовая пчела на белом снегу. И я трудовая пчела на декабрьском белом снегу. И я совершаю свои круги под стеклом. Стойки смирно, танцуя в душе брейк-дэнс, мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс, зная, что ты воплощение их вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и тут появляешься ты, козлы. Козлы. Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы. Я констатирую факт. Козлы.

Я не смогу поднять руки для удара. Но возьми меня в пламя и выжги пустую породу. И оставь серебро для того, чтобы ночь стала чистой. И сегодня ночью мой город лежит прозрачным. Еще не соединенный мостами. И в пригоршне снега еще незаметно для глаз мерцает отблеск движущейся звезды. Цифры и твои